Глава 9. На следующее утро я сижу у кровати Германа, глядя на него, пока он без сознания. Можно сказать, что все обошлось. Пуля не задела жизненно важных органов. Ночью Герману сделали операцию, и сейчас он восстанавливается. Но я все равно не могу избавиться от чувства вины. Все это случилось из-за меня. Если бы я не уговорила его прогуляться, мы бы вернулись раньше. И ничего бы не произошло. «Прости», — шепчу я, сжимая его прохладную руку. В груди давит тяжесть, и, не сдержавшись, я наклоняюсь и легко касаюсь губами его губ. На мгновение закрываю глаза. Знаю, что для него это ничего не значит, но для меня теперь значит все. И вдруг я чувствую движение. Он морщится, едва заметно шевелит пальцами. Я выпрямляюсь, замирая. И в следующую секунду Герман открывает глаза. «Ты целовала меня?» Голос осипший, но в уголках губ мелькает лукавая улыбка. Я краснею. «Нет!» Выпаливаю слишком резко. Миллер усмехается. «Понятно». Я отвожу взгляд, пытаясь взять себя в руки. «Ты была здесь всю ночь?» «Да, я поехала вместе со скорой. По дороге позвонила твоим родителям. Я ждала, пока меня к тебе пустят». Я так и подумал. Герман изучает меня взглядом, а затем берет меня за руку. «Ты молодец», — говорит мне после паузы. Я нервно усмехаюсь. В чем я молодец? Если бы не я, этого бы не было. «Зачем ты бросился на грабителя? Это было так опасно. Ты мог погибнуть». Герман ложится поудобнее, слегка морщась от боли, но в его глазах читается спокойствие. «У тебя здорово получилось его успокоить. Восхищаюсь твоей храбростью. Но парень был нестабильным. Он угрожал тебе. Я не мог просто стоять и наблюдать за этим. И я не хотел, чтобы он сбежал с кулоном, который тебе подарили родители». Я сглатываю, вспоминая, как парень сорвал его с моей груди. Этот кулон и правда многое для меня значит, но не стоило так рисковать. Я уже второй раз подвергаю тебя опасности. Сначала это флешка, потом грабитель. «Лиля, прекрати винить себя», — строго говорит он. «И, кстати, я хотел рассказать тебе про флешку, но не успел». «Что такое?» «Мы нашли ее. Григорьев пытался продать ее подороже. Мои люди перехватили его. Так что ты мыслила в верном направлении, когда предложила поступить так. Только в то время моя команда уже работала над этим. И тем не менее, ты молодец. Поэтому хватит уже грустить. Я хочу, чтобы ты улыбнулась». У меня на душе сразу такая легкость появляется. Неужели обошлось? Какое счастье! Я улыбаюсь Миллеру. Пока пытаюсь поверить, что все обошлось, Герман достает свой телефон и быстро что-то в нем набирает. Через секунду мой телефон издает сигнал. Я смотрю на экран, и глаза расширяются. «Зачем?» Я потрясенно перевожу взгляд на него. «Ты перевел мне миллион!» «На шопинг, пока меня нет рядом. Развейся, пожалуйста». Я качаю головой. «Я не могу. Это неправильно. Это слишком много. Не нужно. Я сейчас переведу деньги обратно». «Не спеши». Он останавливает меня, снова взяв за руку. Я смотрю на Миллера влюбленными глазами и не могу скрыть смущение. Деньги я принять не могу. Это неправильно. Но почему он так добр ко мне? Герман видит мою реакцию и улыбается. «Моя маленькая влюбленная помощница», — произносит он с грустной улыбкой. «Если бы я был бедным студентом, ты бы так на меня не смотрела». Мои щеки вспыхивают жаром. Я безнадежна. Миллер в два счета понял о моих чувствах. Стыдно-то как. Он же мой босс. А я влюбилась в него. Все по классике. Но почему он заговорил о деньгах? Отрицать поздно, поэтому я отвечаю как есть. Это неправда. Я упрямо встречаю его взгляд. Смотрела бы. Он задумчиво кивает. «Может и так. Я колеблюсь, но все-таки задаю вопрос, который давно крутится в голове. Почему ты не веришь женщинам? Почему думаешь, что мы не умеем любить? Герман какое-то время молчит, будто решает, отвечать мне или нет. И все же говорит. В студенчестве у меня была девушка. Я был влюблен по уши. Пел под ее окнами, дарил ромашки, провожал до дома, водил в рестораны на свою стипендию. Он выглядит задумчивым, погруженный в свои воспоминания. Я даже не догадывалась, что Миллер из простой семьи. Получается, он добился всего сам. И она ответила мне взаимностью. Продолжает он. Тогда я еще верил. А потом? А потом она ушла к богатому папику, который ездил на большом черном крузаке. Он свозил ее в отпуск на Багамы, и она была очень благодарна ему за это, если ты понимаешь, о чем я. Вот и вся любовь. Я тогда и понял, как это работает. Женщины нам себя, мы им деньги. Все просто. Я стискиваю зубы. Это неправда. Не все женщины такие. Герман пожимает плечами. А я и не против, моя боевая красавица. Я же говорю, меня полностью устраивает такой формат отношений. Я сажусь в кресле поудобнее. А меня нет. Я бы никогда не стала спать с кем-то за деньги. Отношения должны быть построены на любви, а не на выгоде. Я бы хотела в жизни настоящих, искренних отношений. Когда любовь проявляют заботой и вниманием, а не только деньгами. Так было у моих родителей. Они любили друг друга не за что-то конкретное. Им просто хорошо было вместе. Я сглатываю ком в горле, обдумывая, не сказала ли я слишком много личного. Герман смотрит на меня долго, пристально. «Я тебе верю», — наконец говорит он. «Думаю, ты именно такая девушка». Я опускаю взгляд. «Только прекращай грустить», — говорит с улыбкой в голосе. «Хорошо». В палату стучат, и сразу после дверь открывается. «Герман Арнольдович, готовы к осмотру?» — спрашивает мужчина в белом халате. «Еще 5 минут». Доктор быстро скрывается за дверью. «Тогда я пойду. Я хочу подняться, но Миллер мягко удерживает мою ладонь». «Ты же понимаешь, что моя мама все равно будет тебя расспрашивать?» «Да». «Твое волнение и ночевка в больнице хорошо сказались на нашей легенде. Но все равно. Постарайся говорить с моей матерью как можно меньше, чтобы не выдать нас». Я киваю. «Скоро меня выпишут», — добавляет он. «И мы уедем». Я снова киваю. Герман мягко сжимает мою ладонь, и я понимаю, что мне совершенно не хочется уходить. Хотя это так глупо. Ведь мы не настоящая пара. И мои чувства возникли там, где их быть не должно. Но на какое-то время мне показалось, что я ему нравлюсь, а сейчас... Он снова думает о нашей легенде, и наверняка, когда мы уедем, все вернется на круги своя. Я знала, что так будет. Это не должно меня сломать. Если у нас получится выдержать легенду при родителях, по возвращении приглашу тебя на настоящее свидание. Мое сердце замирает, а потом разгоняется с бешеной скоростью. Значит, не показалось? И я смогу отказаться, если не захочу? Спрашиваю с азартом в голосе. Ведь в нашей авантюре у меня не было выбора. В глазах Миллера появляется хитрый блеск. «Сможешь». Я поднимаюсь и скорее ухожу из палаты, чтобы не растягивать момент прощания. За дверью врач дожидается моего ухода. Теперь придется ехать в дом родителей Германа и быть там за него. Надеюсь, я буду хорошо держаться, и наша легенда не рухнет.